Язык подвешен хорошо. А тут явно не знал, с чего начать. Растерялся, как ученик, сам поднявший руку, а ответить на вопрос не сумевший. Ивану стало весело. С Коченком они дружили с детства. Нос Яшка не задирал ни на какой должности, с рабочими дружил, но всюду устраивал парады, вроде вчерашнего. И не однажды уже горел на показухе. За вчерашнее, за ехидные слова на машинном дворе и особенно за сына. Иван крепко разозлился на Коченка и теперь не без злорадства видел его растерянность. Забавский перестал писать, повернулся к Рыбачкову, как бы встревоженный за него или сочувствуя ему. Яков Матвеевич легко произносил пафосные речи языком газетных передовиц, но тут такая не подходила ни по количеству слушателей, ни по существу дела. Тут лучше подходит стиль Остаповича, доверительной беседы, будто шуточками, но такими, что больно жалят. Коченок будто подрос, поднялся на цыпочки. «Так вот, что я вам скажу, бойцы передней линии жатвы. Значит так, на вас смотрит весь совхоз. Ничего не скажешь. Поработали вы хорошо, но марки держать не умеете. Честь и славу свою можно вмиг слезать вот этим. Он показал на язык. В войну, если кто помнит, люди постарше хорошо помнят, везде висел плакат. Болтун — находка для шпиона. Каких это шпионов ты выявил? Американских? «Китайских?» — без улыбки спросил Остапович. Иван, к удивлению комбайнеров и руководства, хохотнул так, как хохотал разве что после рюмки или над валенными шуточками. Вспомнил, как засмеялась за завтраком жена, когда он сказал, что с Коченка надо штаны снять за вчерашнее. «Вот бы Тася сюда! Пусть бы полюбовалась и посмеялась, видя, как Остапович вынудил Яшку самого себя раздеть и высечь. Ай да мудрый старикан!» Коченка возмутил Иванов смех, но запнулся он лишь на мгновение, может, только для того, чтобы подумать: «Подожди, чертов батрак, я тебе припомню это». А потом и сам засмеялся. «Китайских не видел, Федор Тимофеевич. А кульдюмовских знаем. И я, и вы. Одни, заливши память, плетут бог знает что, а другие на ус мотают, чтобы потом, перевернув все вверх ногами, ткнуть нам в нос. Вот так». «Слушай», — зашептал Щерба Ивану в затылок, «теперь я знаю, кто нам свинью подложил. Ты скажи, как сразу просветлели мозги, будто похмелился?» «Если вы передовые, то и во всем должны быть передовые. И думать не только о своем брюхе». «Яков Матвеевич», — укорил Забавский, — «я, Александр Петрович, по-интеллигентному не умею, чтобы кругом да около, я по-рабочему. Рабочий класс меня понимает». «Помнишь того Потлатого? Ну, что за соседним столом сухую котлетку жевал весь вечер?» «Вот же гад!» — шептал Щерба. «Нюх у меня собачий. Хотелось мне погладить его патлы. Зря вы не дали. О чести коллектива надо думать. Так вот, в век НТР управление требует оперативности, срочной информации. И тот, кто о деле думает, знает, когда эту информацию надо дать». Забавский усмехнулся, покивал головой, снова склонился над своим блокнотом